Едва увидев меня с бумагой в руке, Юрий Максимович схватился за лысину, щедро усыпанную стариковскими пигментными пятнами. «Сережа, хотя бы недели через полторы!» — взмолился шеф. «Утрясете техническое задание с заказчиками и езжайте себе на здоровье!» Он сделал широкий жест, а рука была натруженной, с вздувшимися венами. Последние 2 года шеф безуспешно воевал с артритом. «Путевки!» — промямлил я, виновато потупившись. «Светлана выбила в своем правкоме. Я знал его 1000 лет, даже полагал тогда, как облупленного. Помнил, конечно, сколь многим ему обязан. Но и в том, что за одними важными заказчиками обязательно появятся вторые, архиважные, затем третьи, и так будет до скончания века, тоже нисколько не сомневался. Кроме всего прочего, Юрий Максимович был моим посаженным отцом на свадьбе, а спустя несколько лет стал еще и крестным отцом нашей со Светланой Юленьки. Разве я не мог рассчитывать хотя бы на некоторые поблажки? Ладно. В конце концов, смирился он. «Попробуем обойтись без тебя». В расстройстве чувств Юрий Максимович порой переходил на «ты». Шеф сделал ударение на слове «обойтись». Не то, чтобы я испугался угрозы. Хоть в бизнесе, как известно, не бывает друзей, а в коммерческом предприятии, как в большой семье, ушами не хлопают. Кого можно без труда заменить, того и уволить. Небольшая проблема. Шеф не угрожал, скорее давил на совесть, чтобы я проникся, вообразив, как буду плескаться в волнах в то время, как ему доведется отдуваться за меня в пути лица. «Если понадобится, я приеду», — пообещал я, очень рассчитывая, что не придется, и одновременно сомневаясь в этом. «Да чего я тебя буду дергать-то?» — проборчал шеф, не очень-то искренне. «Дернешь и еще как», — подумал я. «Разве что, если будет оврал», — добавил шеф, поправляя очки. «Ты ведь не на Канары куда-нибудь?» «В Алушту». «Ах да, я и забыл», — пробормотал Юрий Максимович, отпуская меня. Он, естественно, тоже знал, что я не летаю самолетами. «Тебя отпустили?» Буквально с порога спросила жена, когда я в 22:00 вернулся из офиса. На ней был старенький домашний халатик, перепоясанный испачканным мукой передником. Ее большие зеленоватые глаза смотрели с тревогой. Света по опыту знала, вполне могут и не отпустить. Мне ужасно не хотелось ее расстраивать. Я, конечно, понимал, что придется, но не видел причин делать это заранее. «К чему?» «А то», — пробормотал я. «Серьезно?» «Серьезно!» Взвизнув, как девчонка, она прыгнула мне на шею. От нее пахло сдобой. Принимая в учет муку на переднике, я заключил, что последние несколько часов Светлана провела на кухне, судя по запаху, пекла свои бесподобные плюшки, одно из коронных блюд. Мы поцеловались прямо на лестничной клетке. Я подумал, что люблю ее, как и прежде, как и много лет назад, когда мы только познакомились, что наших чувств не съел быт, этот великий обжора. Слегка отстранившись, она заглянула мне в глаза. Ее лицо приняло заговорщическое выражение. «Я сегодня пораньше положила Юленьку», — прошептала Света, каким-то образом прочитав мои мысли. «Женщины частенько умеют это. Так что, если ты не слишком вымотался...» «Отличная мысль», — согласился я, переступая порог с ней на руках. «Мы выехали из города». Далеко за полночь. Я порядком устал, набивая машину всевозможной дребеденью, а резиновыми надувными матрацами, Светкиным гардеробом, теплыми вещами про запас на случай резкого похолодания, пляжными тапками, зонтами и прочими предметами экипировки, которых, в принципе, не должно быть много, но, тем не менее, никогда не бывает мало. Когда все было готово, мы с женой обустроили на заднем сиденье Октавии симпатичное гнездышко. Я снес дочку на руках во двор, уложил в машину и укутал пледом. Юлька что-то пролепетала во сне. Я поцеловал ее в лобик, и она успокоилась. «Вся в тебя», — шепотом сказала жена, — «спит, как убитая». из пушки не разбудишь». «Ну и слава богу», — откликнулся я, и, оставив их во дворе, возвратился в квартиру. Перекрыв краны на кухне и в санузле, я бегло осмотрелся по сторонам, погасил в квартире свет, перевел телефон в положение автоответчика и, кинув прощальный взгляд на его зеленые светодиоды, перешагнул порог. Последним, как и полагается капитану, сбежав по ступенькам, забрался за руль и поворотом ключа запустил мотор. Пока двигатель прогревался, жена в свете штурманской лампы просматривала список нашей поклажи, который составила заранее. «Ничего не забыл?» — спросила она, оторвавшись от бумаг, придававших ей сходство с референтом какого-нибудь депутата. «Ничего существенного, надо думать. В любом случае, я не стану подниматься. Говорят, это дурная примета. А пистолет свой взял?» — осведомилась Светлана, слегка поморщившись. Она не переносила никакого оружия. В принципе, пистолет, упомянутый Светланой, не был пистолетом в полном смысле этого слова, поскольку стрелял резиновыми пулями. Впрочем, их должно было хватить с лихвой, чтобы отпугнуть шпану в случае крайней необходимости. Я владел пистолетом вполне законно, а разрешение помог оформить вездесущий Юрий Максимович через какого-то старого приятеля в органах. Сразу оговорюсь, я даже в юности не фанател от оружия, хоть по правде в последнее время чувствовал себя с ним гораздо спокойнее, чем без него. Число бандитов в городе перевалило опасную черту, за которой до беспредела всего ничего. Света придерживалась противоположного мнения в отношении оружия, побаиваясь, что если мне когда-нибудь придется им воспользоваться, кто-то в ответ вытащит настоящий боевой ствол, и чем тогда закончится, предположить несложно. Конечно, могло случиться и так. Оставалось надеяться, что оружие прокатится с нами в бардачке, и никто не нарушит его покой. Мы выкатились со двора под сосредоточенное бурчание Светланы. Бумаги не давали жене покоя и шуршание колес по гравию. Дома по проспекту Советской Индустрии от чего-то его никак не собрались переименовать. Досадное упущение районного начальства, где нам 3 года назад удалось приобрести в кредит 2-комнатную квартиру, маячили темными башнями заброшенного замка. А редко какое окно светилось, и это было даже странно. После того, как советская индустрия приказала долго жить, день у окрестных жителей перемешался с ночью. Быть может, настал сезон отпусков, и большая часть новоиспеченных горожан отправилась туда, откуда явилась, перед тем, как стать горожанами, к несказанному облегчению тех, кто тут родился. Я умышленно выехал поздно. После часа ночи дороги становятся относительно свободными, а сон, если и не отступает совсем, то, по крайней мере, не приходится подпирать спичками веки. «Кофейку мне плесни, пожалуйста», — попросил я. Света потянулась за 2-литровым китайским термосом, который держала в ногах, отвинтила крышку, протянула кружку с дымящейся, раскаленной жидкостью, черной, словно нефть, и слаще патоки. Я сделал несколько глотков, смакуя каждый. «Съешь плюшку?» — предложила жена. Пока я сдавал дела в офисе, она не тратила времени понапрасну. Напекла в дорогу плюшек и бесподобного рассыпчатого печенья по бабушкиному рецепту. Такого не купишь в супермаркете. Я поблагодарил жену, сказав, что еще не успел проголодаться и пока не хочу спать, ведь ничто так хорошо не прогоняет сон, как работа челюстей. И еще подумала о том, что 10 лет — немалый срок, и если они прожиты в согласии, взаимопроникающая мимикрия налицо, и в этом нет ничего дурного. Наверное, нечто подобное и имели в виду авторы Библии, когда записали «оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут 2 одной плотью». Правда, я никогда не видел своего отца. Что же до матери, что же до нее, то она ушла так рано. Светлана порывшись в сумочке, извлекла оттуда дискороксет, вставила в магнитолу, отрегулировала громкость, чтобы не мешать Юльке видеть сны, посапывая на заднем сидении под плавное покачивание машины. Я снова улыбнулся, представив себя дома. Собственно, так и было, ведь дом — это не стены, а люди, которые дороги.